Хотя высокомерно снисходительные замечания императора звучали скорее издевкой, чем похвалой, они обрадовали Иосифа. Он с облегчением вздохнул, когда император заговорил о книгах, оставив в покое его сына. Император продолжал разговор о литературе и после обеда. Лениво развалясь на диване, он изрекал свои мнения. Иосиф напряженно ждал. Чего, собственно, хочет от него император? Он говорил себе: «Коль скоро ты прождал столько времени, так уж верно сможешь прождать еще час». Но смятение все росло и росло. И тут, наконец, совсем неожиданно, Домициан попросил, чтобы Иосиф еще раз прочел ему свою оду о мужестве. Иосиф помертвел от страха. Сомнений не оставалось. Император позвал его, чтобы отомстить за ту дерзость. «Вы ведь понимаете, мой Иосиф, — пояснил император, — тогда я просто не ждал, что вы будете читать стихи. К тому же стихи несколько необычные, и с первого раза я не все понял. Вот почему я был бы вам признателен, если бы вы дали мне возможность услышать их еще раз». Но все в Иосифе восстает против этого требования. Как бы ни замышлял поступить с ним этот римлянин, он, Иосиф, не хочет сейчас повторять свои стихи о мужестве. Он их не чувствует сегодня. Сегодня они кажутся ему чужими. И вообще недостойно и подло играть шутовскую роль, которую навязывает ему теперь этот злой человек. И он ответил: «Ваше Величество, так явно показали мне тогда, что вам не нравится моя ода о мужестве. Зачем же снова тревожить слух Вашего Величества?» Но Домициан не уступал. Он твердо решил еще раз услышать наглые слова из уст этого раба Ягве. Ведь то было объявление войны, вызов, брошенный богом Ягве, владыке и богу Домициана. Ему надо было вспомнить текст дословно. Нетерпеливо, упрямо он приказал: «Прочти мне стихи». Иосифу не оставалось ничего иного, как повиноваться. Он прочитал стихи с яростью, но без всякого воодушевления, с неверием в сердце. Теперь это были одни слова, пустые, лишенные содержания. «И я говорю, слава мужу, идущему на смерть, ради слова, что уста ему жжет. И я говорю, слава тому, кого не принудишь сказать то, чего нет». Он видел устремленный на него взгляд императора. Испытующий, задумчивый, злой. Он хотел уклониться от этого взгляда и тогда увидел собственное лицо в зеркальной облицовке стен. Повсюду видел он собственное лицо и лицо императора, глаза императора и свой рот, то раскрытый, то сомкнутый. И он показался себе комедиантом на подмостках, и комедианством показался ему его псалом мужеству. К чему возглашать истину перед миром, который не желает ее слушать? Тысячелетиями люди возглашают миру истину и ничего в нем не изменили, и только накликали беды на себя самих. Домициан слушал до конца с неослабным вниманием. Потом проговорил мечтательно: «Благо человеку, который возглашает истину». «Как так? Благо ему? Боги открывают истину только в мистериях? Значит, им не угодно, чтобы истина возглашалась всегда и всем подряд. То, о чем ты вещаешь в своих стихах, мой любезный, звучит вполне мило и занятно. Но если вдуматься поглубже, так это бессмысленная чушь». Он окинул Иосифа пристальным взглядом, словно зверя в одной из своих клеток.